Ежовщина. Борьба с бюрократией, террор и экономический кризис. 23 сентября серия взрывов потрясла несколько кемеровских шахт. Сталин, Жданов и Ежов, неудовлетворенные политическими итогами летнего наступления на оппозицию, тотчас же постарались использовать эти события для разворачивания новой кампании против народнохозяйственных кадров, как всегда, подозреваемых в саботаже. 25 сентября Сталин и Жданов, находившиеся в Сочи, направили телеграмму в адрес Политбюро. В ней говорилось о крайней необходимости срочно назначить товарища Ежова наркомом внутренних дел, ввиду того, что Ягода оказался не способен разоблачить троцкистско-зиновьевский блок. Смещение Ягоды и назначение наркомом внутренних дел Ежова произошло 30 сентября. Ежовщине предстояло продлиться почти два года. В октябре был арестован Пятаков, заместитель Орджоникидзе на посту наркома тяжелой промышленности. Вместе с ним были арестованы другие бывшие троцкисты — Сокольников, Серебряков, Радек, а также некоторые ответственные работники транспорта и угольной промышленности. Арест Пятакова означал наступление на умеренный курс экономического развития, а заодно и на целое поколение народнохозяйственных кадров, пришедших от станка еще до широкой выдвиженческой кампании 30-х годов. 23 января 1937 года начался второй московский процесс. 17 человек обвинялись в создании троцкистско-зиновьевского центра, представленного преемником предыдущего. Этот центр якобы пытался свергнуть советское правительство, организуя покушение на его членов с целью восстановить в СССР капитализм при пособничестве иностранных государств, прежде всего Германии и Японии. Троцкие члены центра обвинялись в том, что, делая ставку на поражение СССР в близящейся войне с империалистическими государствами, пообещали агентам этих государств значительные экономические и территориальные уступки — Германии — Украину, а Японии — Восточную Сибирь. А чтобы подорвать экономическую и военную мощь страны, они приступили к организации массового саботажа. Как и во время первого процесса, обвинительное заключение строилось на основе полного признания обвиняемых. Процесс шел неделю и закончился приговором 13 обвиняемых к смертной казни и 4 к длительному заключению. Сразу же стало ясно, что политические последствия этого процесса, разыгранного по сценарию ведомства Ежова, гораздо выгоднее, чем предыдущие. Заглавной темой его была идея саботажа. Саботажа всеобщего, во многих районах страны, во многих секторах экономики, на всех уровнях, от простого инженера до замнаркома. Самые распространенные каждодневные на сотнях советских предприятий того времени случаи — выпуск бракованных изделий, ошибки в планировании, несчастные случаи и поломка оборудования из-за несоблюдения элементарных правил — были объявлены актами саботажа. С этой точки зрения в саботаже мог быть обвинен любой работник. Второй процесс открыл путь к расправе над народнохозяйственными, а затем и партийными кадрами. Создание образа специалиста-саботажника и внедрение его в массовое сознание попутно преследовало и другие цели. Для простых тружеников этот образ мог служить объяснением трудностей их повседневной жизни и поощрял наиболее воинственно настроенных вскрывать ошибки руководителей своих предприятий, направляя тем самым раздражение народа в нужное русло. Создание этого образа вполне закономерно вписывалось в рамки грандиозного популистского наступления на специалистов и кадровых работников, развернутого Сталином и его соратниками уже полтора года назад. Орджоникидзе, который оставался, несмотря на ослабление своих позиций, серьезной помехой в осуществлении этой кампании, через несколько дней после расправы над Пятаковым покончил жизнь самоубийством или был доведен до самоубийства. С 25 февраля по 5 марта 1937 года проходило заседание пленума ЦК партии, оказавшего большое влияние на последующее развитие событий. Во время пленума были арестованы Бухарин и Рыков. Сталин, сообщив, что страна оказалась в чрезвычайно опасном положении из-за происков многочисленных саботажников, шпионов и диверсантов, с негодованием обрушился на беспечных, благодушных и наивных руководящих товарищей, пребывавших, по его словам, в чрезвычайном самодовольстве и утративших способность распознавать истинное лицо врага. Он подверг уничтожающей критике всех тех, кто искусственно порождает большое число недовольных и раздраженных, создавая тем самым целую резервную армию для троцкистов, тех, кто старается не выносить ссор из избы, и, прикрывая друг друга, шлет в центр бессмысленные и возмутительные отчеты о якобы достигнутых результатах. Этим ответственным партийным работникам ставились в пример рядовые члены, которые могли подсказать правильное решение. Речи, произнесенные Сталином 3 и 5 марта, предвещали нарастание репрессий. И не только потому, что они призывали к усилению бдительности и к доносительству, но и потому, что в них отсутствовало четкое определение врага. Отныне скрывающимся врагом мог оказаться каждый, и тот, кто покрывал преступную деятельность, и тот, кто разоблачал ее. А вдруг это делалось для того, чтобы скрыть еще более опасных врагов? И тот, кто открыто критиковал власть, и тот, кто мог скрывать свое истинное отношение к ней в потоке словословий и низкопоклоннической лести. Весь год, от февральско-мартовского пленума ЦК 1937 года, вплоть до третьего московского процесса, март 1938 года, был отмечен смещениями и арестами десятков и даже сотен тысяч народнохозяйственных и партийных кадровых работников, на место которых тотчас же назначались выдвиженцы времен первой пятилетки, поколения Брежнева, Косыгина, Потоличева, Устинова, Громыко и других, то есть поколения Политбюро ЦК КПСС образца 70-х годов. Репрессии, волнами распространявшиеся от изначально небольшого числа подозреваемых, перекатываясь с одного человека на другого, захлестнули в итоге огромное количество простых людей. Их поддерживала культивируемая в стране атмосфера разоблачений и доносительства, а также служебные рвения сотрудников НКВД. С политической точки зрения, ежовщина носила антибюрократический, популистский характер, а основной ее целью была борьба против народнохозяйственных и партийных кадров. Наступление на кадры разворачивалось в два этапа. В марте-апреле центральное партийное руководство затеяло кампанию по переизбранию местных и районных комитетов партии. Рядовым членам предписывалось разоблачать бюрократические злоупотребления своего местного руководства. Несмотря на прямое поощрение к доносительству, эта затея провалилась. На уровне областных и районных партаппаратов было обновлено только около 20% руководящего состава. В ходе ежегодных районных партконференций руководители этих организаций были в основном вновь избраны на свои посты. Центральному руководству пришлось констатировать неспособность избавиться от прочно засевших в своих вотчинах партийных вельмож, используя законные средства и поощряя массы содействовать этому мероприятию. В таких условиях всю инициативу по чистке партийных организаций полностью взял на себя, начиная с мая-июня 1937 года, НКВД, карающий меч диктатуры пролетариата. Это плоть от плоти и кровь от крови всей страны. 11 июня пресса сообщила о том, что секретное заседание военного трибунала вынесло смертный приговор обвиненному в шпионаже и предательстве главному инициатору модернизации Красной Армии, заместителю наркома обороны маршалу Тухачевскому, чьи постоянные разногласия со Сталиным еще со времен польской войны 20-го года переросли в открытое противоборство. Вместе с ним смертный приговор был вынесен 7 другим виднейшим военным деятелям, в том числе Якиру, Убаревичу, Эйдеману, Путне, Корку. За 2 последующих года чистки армии исчезло 11 заместителей наркома обороны, 75 из 80 членов высшего военного совета, 8 адмиралов, 2, Егоров и Блюхер, из 4 остававшихся к этому времени маршалов, 14 из 16 генералов армии, 90% корпусных армейских генералов, 35 тысяч из 80 тысяч офицеров. 17 июня первый секретарь партийной организации Западной области Румянцев, связанный с генералом Убаревичем, был арестован как враг народа. Его арест повлек за собой целую волну арестов его подчиненных. Все партийные и народно-хозяйственные структуры области подверглись чистке. В последующей неделе по этому же сценарию разворачивались события и в других районах страны. Из центра во все области направлялись уполномоченные в сопровождении подразделений НКВД, чтобы, по образному выражению правды, выкурить и разорить гнезда троцкистско-фашистских клопов. Берия был направлен в Грузию, Каганович — в Смоленск и Иваново, Маленков — в Белоруссию и Армению, Молотов, Ежов и Хрущев — на Украину. В наибольшей степени чистка затронула кадры национальных республик. Сильнее других пострадала Украина. Еще с середины 20-х годов многие ответственные партийные работники Украины подозревались в националистическом уклоне. В 26-м году нарком просвещения Шумский был обвинен в слишком поспешной украинизации республиканских кадров и в сопротивлении русской культуре вообще и ее главному достижению — ленинизму. Во время голода 1932 года значительная часть республиканских кадров, по меньшей мере половина секретарей областных комитетов партии, была снята со своих постов за неподчинение нереалистическим, с их точки зрения, требованиям Москвы по выполнению плана хлебозаготовок. 7 июля 1933 года Скрипник, один из основателей Украинской компартии, недавно назначенный на пост заместителя председателя Совнаркома Украины, покончил жизнь самоубийством, доведенный до этого шага обвинением в том, что он стал орудием в руках буржуазно-националистических элементов. В 1937-1938 годах был заменен весь состав аппарата украинского ЦК. Руководители армянской компартии были репрессированы после того, как был раскрыт заговор тайной организации дашнаков. Подобное происходило и в других республиках. Уничтожение высшего народно-хозяйственного и партийного руководства имело целью лишить республики их национальной элиты, выросшей из национальных движений 17-21 годов, и открыть дорогу новому поколению, более уступчивому по отношению к центральному руководству. Чистки полностью остановили процесс становления национальных компартий, наметившиеся после массовых призывов 30-х годов. Противостояние центра окраины, а еще точнее русский центр национальной окраины составляла одну из характернейших особенностей ежовщины. Как на окраинах, так и в центре репрессии затронули кадровых работников всех уровней. Были уничтожены члены политбюро Чубарь, Эйхи, Кассиор, Рудзутак, Постышев. 98 из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКПБ были арестованы и почти все расстреляны. Из 1966 делегатов 17-го съезда партии 1108 исчезли во время чистки. Полностью замененными оказались штаты наркоматов. Были арестованы и расстреляны многочисленные сотрудники разных рангов, от послов Кристинского, Сокольникова, Богомолова, Юренева, Островского, соответственно, в Берлине, Лондоне, Пекине, Токио, Бухаресте, до мелких служащих наркомата станкостроения. Весь управленческий аппарат этого наркомата, все директора предприятий, кроме двух, и подавляющее большинство инженеров и технических специалистов отрасли были арестованы. То же самое происходило и в других отраслях промышленности, в авиастроении, судостроении, в металлургической промышленности, те отрасли, по которым имеются хотя бы некоторые данные. В своем докладе на 18-м съезде партии Каганович заявил, что в 37-38 годах руководящий состав наркомата тяжелой промышленности был обновлен, а вместо разоблаченных саботажников на руководящие посты назначены тысячи новых людей. В некоторых отраслях, по его словам, замену нужно было производить целыми пластами. Мы имеем сейчас кадры, которые выполнят любую задачу партии, ЦК, советской власти, любую задачу товарища Сталина, — заявил он. В первую очередь репрессии были направлены против партийных и народно-хозяйственных кадров, но это вовсе не означало, что они обошли стороной другие социальные группы, в частности, научную и творческую интеллигенцию. Волна репрессий захлестнула все области науки и искусства. Причем очень часто обвинение в мировоззренческих и политических ошибках служило прикрытием для удовлетворения личных амбиций и для сведения счетов с соперниками. В исторической науке преследованиям подверглись последователи Покровского, умершего в 1932 году, в языкознании противники Марра, в биологии соперники Лысенко. Многие выдающиеся писатели, публицисты, театральные деятели, среди них Мейерхольд, Мандельштам, Пельняк, Кольцов и другие, обвиненные в пропаганде враждебных и чуждых марксизму взглядов, в отклонении от принципов социалистического реализма, были арестованы и высланы. Несколько позже репрессиям подверглись и революционеры-интернационалисты, сотрудники Коминтерна. Им вменялась в вину принадлежность к различным уклонам, а также стремление к чрезмерной независимости. Среди репрессированных были немец Нейман, венгр Бела Кун, югослав Горкич. Почти все, за исключением двоих членов ЦК Компартии Польши, финские, латышские, эстонские, румынские, итальянские революционеры. Общее количество пострадавших в это время не поддается точному подсчету. Число репрессированных членов партии, если принимать во внимание отсутствие точных сведений по итогам призывов 1934-39 годов, колеблется, по различным оценкам, от 180 тысяч гетти до 1 200 000 сахаров. Некоторые западные историки Шапиро, Бжезинский, Риджби говорят о 850 тысячах исключенных из партии. Чаще всего за исключением следовал арест. За промежуток между 1936 и 1939 годами, что составляло 36% партсостава 1935 года. При определении общего числа репрессированных цифры носят еще более гипотетический характер. Количество заключенных в тюрьмах и лагерях в 1939-1940 годах определяется цифрами от 3,5 до 10 миллионов человек. 20 декабря 1937 года в Большом театре очень пышно отмечалась 20-я годовщина органов безопасности. Страна к этому времени находилась на грани экономического и общественного хаоса. Новоиспеченные кадры, опасаясь, что их действия будут квалифицированы как враждебные происки, полностью утратили инициативу. Итоги развития народного хозяйства СССР во второй половине 1937 года были катастрофичными, свидетельствующими о кризисе экономики. Французский исследователь Беттельхейм, характеризуя этот период, говорит о кризисе сверхнакопления, для которого характерно падение производительности труда, значительный переизбыток рабочей силы в городе, в результате чего деревня впервые оказалась перед угрозой нехватки рабочих рук, что угрожало функционированию колхозной системы. В 1937 году произошло также изменение сущности стахановского движения, что очень убедительно доказал французский исследователь Сапир. Объем предоставляемых передовикам благ значительно сократился. На фоне резко упавшего уровня жизни в стране стахановское движение превратилось в инструмент нажима на рабочих. Ухудшение условий жизни привело к росту текучести рабочей силы, что, в свою очередь, незамедлительно сказалось на производительности труда и качестве выпускаемой продукции. В обстановке напряженности и царящей неразберихи была предпринята серия антикризисных мер, однако несогласованных и противоречивых. 19 февраля 1938 года руководителем сильно расшатанного чистками Госплана был назначен типичный представитель нового поколения технократической интеллигенции сталинского периода Вознесенский. Это назначение могло свидетельствовать о том, что высшее руководство страны начало отдавать себе отчет в необходимости реформ органов планирования. Долгие годы эти органы ограничивали свою деятельность разработкой системы приоритетов, обеспечивавшей функционирование наиболее важных предприятий. Сразу же после своего назначения Вознесенский начал реорганизацию статистического аппарата и попытался создать новую децентрализованную систему найма рабочей силы. Он поставил вопрос о децентрализации системы управления. Бывший наркомат тяжелой промышленности распадался на 17 отдельных наркоматов, и о придании большей независимости предприятиям. Однако руководство, опасаясь еще больше расшатать и так сильно ослабленную чистками систему управления экономикой перед лицом растущей угрозы международного конфликта, затормозило робкие попытки реформ. В начале 1938 года были предприняты и некоторые действия по исправлению политической ситуации с целью предотвращения полного беспорядка в стране. Пленум ЦК партии, проходивший с 11 по 20 января, принял постановление об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКПБ и о мерах по устранению этих недостатков. Это исправление не означало, однако, прекращение репрессий. Новая кампания носила двойственный характер. С одной стороны, направленная против кляузников, карьеристов, этих скрывающихся врагов, создававших атмосферу недоверия в партии, обвиняя честных коммунистов в недостатке бдительности и в сношениях с врагами. С другой стороны, она ударила по части сотрудников НКВД, прокуратуры и судебных органов, возложив на них ответственность за ошибки, допущенные в 1937 году. Именно в этой обстановке неуверенности и замешательства проходил со 2 по 13 марта 1938 года третий московский процесс. Как и во время предыдущих, обвиняемые, 21 человек, представляли собой неоднородную группу лиц разных взглядов. Среди них были известные в прошлом руководители большевистского движения, бывшие лидеры правой оппозиции Бухарин и Рыков, бывший троцкист Кристинский, все трое при Ленине члены Политбюро, и известный деятель европейского революционного движения Раковский. Рядом с ними на скамье подсудимых находились четверо бывших наркомов, руководители Узбекистана, Икрамов и Хаджаев, несколько врачей и Ягода, бывший шеф НКВД и главный режиссер первого московского процесса. Основные пункты обвинения также представляли большое разнообразие: убийство Кирова, отравление Куйбышева и Горького, заговор против Сталина и его ближайших сподвижников, саботаж в промышленности. Бывший нарком финансов якобы приказывал директорам предприятий выплачивать зарплату рабочим позже срока. Бывший нарком земледелия отдавал приказания своим подчиненным истреблять крупный рогатый скот и тому подобное. Шпионаж в пользу Германии, Японии, Великобритании, Польши. Разработка украинскими, белорусскими, закавказскими и среднеазиатскими националистами при пособничестве вышеназванных государств планов расчленения Советского Союза. Во время слушаний Кристинский, обвиненный в шпионаже в пользу Германии, предпринял попытку отказаться от своих предыдущих показаний. Бухарин, признавая за собой в принципе общую ответственность, отрицал конкретные обвинения, в частности, приписываемую ему неправдоподобную попытку покушения на Ленина в 1918 году. Это, однако, не повлияло на общий ход процесса. Все обвиняемые подтвердили свои признания, которые снова, как и в предыдущих процессах, были единственным основанием для их осуждения. Процесс завершился вынесением смертного приговора 18 обвиняемым. Трое были приговорены к тюремному заключению. Как и оба предыдущих, этот процесс преследовал несколько целей. Прежде всего, он должен был поддерживать в людях ощущение высокого драматизма переживаемого момента, необходимость борьбы с происками подпольной вражеской организации, уходящей корнями еще в дореволюционное прошлое, так как многие обвиняемые являлись в свое время агентами царской охранки. В обширном обвинительном заключении Вышинский постарался надлежащим образом продемонстрировать массам, насколько ощутимо сказывались последствия существования заговора на повседневной жизни советских людей. Он заявил: «В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказывается в недостатке. Именно поэтому задачей всей этой вредительской организации было добиться такого положения, чтобы то, что у нас имеется в избытке, сделать дефицитным. Теперь ясно, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого». Еще один важный урок процесса, скрытый от широкой публики, но совершенно очевидный для заинтересованных, заключался в том, что новое поколение партийных кадров не имело ничего общего со современным образом врага. Враги, как группа прежних оппозиционеров, агентов охранки, предателей, ведущих борьбу против партии на протяжении уже десятков лет, определение, немыслимое еще несколькими годами ранее, накануне широкой кампании при переписывании истории. Такая трактовка должна была успокоить недавних выдвиженцев, вступивших в партию в 30-х годах. Серия предпринятых сразу же после процесса мер была направлена как раз на то, чтобы продемонстрировать новым работникам лояльные к ним отношения и стремление к некоторой стабилизации кадров как к необходимому условию любого экономического начинания. В отличие от предыдущего, этот процесс не явился сигналом к началу новой волны репрессий. Основная историческая цель его была достигнута. Осуждение, окончательное и театрализованное, какое-то время в конце 20-х годов представлявших альтернативу сталинизму идей Бухарина. Весьма символичным представлялся факт обвинения Бухарина, любимца всей партии, нашего Бухарчика, по выражению Ленина, в чехчайшем из преступлений — попытке отцеубийства. По словам генерального прокурора, Бухарин принимал непосредственное участие в контрреволюционном заговоре левых эсеров в июле 1918 года и был замешан в покушении на Ленина. Осуждение Бухарина, а вместе с ним и того течения, которое он представлял, должно было узаконить перед лицом истории деятельность Сталина, способствовать признанию его как единственного продолжателя дела Ленина.